Техническую сторону дел должен обеспечить я и мой отдел. Догадываетесь, о чем идет речь? Ну, более или менее, неуверенно произнес Григорий. Сейчас поясню. Летчики вылетят в Штаты, но не долетят. Погибнут в авиационной катастрофе. В общем, дело простое, потому что они полетят на нашем самолете. Операция не так уж трудна. В нужный момент сработает механизм, полковник щелкнул зажигалкой, и океан примет их в свои объятия. Мы тоже понесем потери. Он задул огонь. Имена тех, кто будет их сопровождать, узнаете в последний момент. Это, конечно, самый прискорбный факт в нашей операции. Гибелью наших товарищей мы должны придать правдоподобность всей акции. Что делать, вздохнул он. Искусство требует жертв, а эта жертва необходима. Не впервые нам приходится отдавать свои жизни, защищая партию. Во всяком случае, закончил Орлов. О дальнейшем ходе операции буду сообщать вам лично я. Рассчитываю на вашу помощь, особенно в работе с психологической обработкой американцев. Прощаясь, добавил. А вообще-то им в каком-то смысле повезло. Ведь иначе, это им пришлось бы сбрасывать бомбу на Хиросиму. Не мне вам объяснять. Это страшно. Страшно. Столько невинных людей обречено смерть. И хуже всего, что это ужасное оружие находится в руках империалистов. У нас его еще нет. Тем более мы должны защищаться и быть бдительны. Они нас постоянно вынуждают к этому. Рик с друзьями очень удивились, когда Лев Спиридонович с улыбкой сообщил, что в ближайшую субботу их ждет необычное торжество — бал дружбы. На этот бал прибудут представители партии и армии, а также гости из Москвы и представители прессы. Они хотят ближе познакомиться с вами, поговорить. По такому случаю в пансионате началась беготня. Специальная бригада электриков и столяров перемонтировала эстраду в кинозале, сменила занавес. По обе стороны сцены были вывешены американские и советские флаги. Нашли даже где-то портрет Трумэна и повесили рядом с портретом Сталина. Швейцар в новой ливрее казался отставным адмиралом. Уборщицы мыли окна и меняли занавески. Под потолком праздничного зала развесили гирлянды лампочек и цветов. Перед началом торжеств была усилена охрана пансионата. Сейчас у ворот стояло двое часовых, а у входа постоянно толкались какие-то люди в штатском. Рик думал, придет ли Макаров с женой. Во времени их встречи они с Верой больше не виделись. Он прогуливался по парку, с интересом наблюдая за приготовлениями. Раны его зажили, он прибавил в весе и в новом мундире снова напоминал прежнего капитана О'Салливана с летной базы в Вендауре. Военный автобус привез оркестр и артистов. Понемногу начали прибывать гости. Рик нервно поправил фуражку, ища глазами Веру и Макарова. К нему подошел швейцар Пантелей и попросил пройти в дом, потому что торжества вот-вот начнутся. Директор санатория Довнадзе и Лев Спиридонович представляли летчиков и называли тех, кто прибыл на вечер. С особым уважением были названы секретари обкома Дворцевик Коршок, а также гости из Москвы. писать